«Будя психовать!» — велел он грозно. «Как вы можете!» — возмутился Фридунский, выволакивая из-под себя табурет и подтаскивая его к Кире. «Это вам не Чечня какая-нибудь! Садитесь, девушка! А вы лучше водички ей дайте!» «Перетопчется!» — буркнул Микола, однако все-таки сдвинул обмякшее Кирино тело на табурет. «И никакая это не девчина, а задержанная!» Голоса, движения, даже грубые прикосновения Миколы доходили до Киры словно сквозь туман. Все тело, да что, все мысли сделались вялыми, заторможенными. Она открыла глаза и сонно удивилась тому, с какой странной, назойливой пристальностью уставился на нее Полторацкий, бросивший вдруг строчить пером по бумаге. «Вы шо, знаете ту женщину?» — спросил он вкрадчиво. «Знакома вам ее фамилия, имя, отчество?» Кира слабо качнула головой. «Нет, не отрицая, а как бы отгоняя от себя догадку. Слишком страшной, непереносимо страшной была эта догадка. И такой привязчивой, куда хуже Панькова взгляда». Кира гнала ее, но догадка настойчиво кивала коротко стриженной черноволосой головой, размахивала подолом длинной, почти до щиколоток полосатой юбки, поигрывала худым загорелым телом под джинсовым жилетиком, которое она частенько носила без всяких блузок, уверяя, что это выглядит очень сексуально и небуржуазно. Вот и сегодня так ее надела, отправляясь на романтическое свидание. «А скажите, гражданин Фридунский?» — между тем вопрошал лейтенант, не сводя, впрочем, въедливого взора с Киры. «Вы встречали убитую прежде? Знаете ее?» «Никогда не видел». «Никогда!» — истово замотал головой Фридунский. «Однако, как зовут, знаю». Рядом с ней валялась сумка, раскрытая. Все вывалилось наружу, и вот я подобрал паспорт. Он пошарил в кармане джинсов и достал смятый, тускло поблескивающий полиэтиленовой оберткой документ. Полторацкий взял его, открыл, долго листал и вчитывался, от усердия шевеля губами, а когда снова поднял глаза на Киру, в них сверкало мрачное торжество и размеренно провозгласил: «Убитую звали Вихновская Алла Борисовна. Год рождения 1968, место рождения — город Горький. Отметок о браке нет, адрес прописки — «Погодь, Панько!» — вдруг подал голос Микола, от изумления забывший всякую субординацию. «Это Вихновская. Она тоже жиличка Кати Гробихи, как это?» Указующий перст в сторону Киры. «Но как же так? Она только нынче утречком живая была. Как же она могла успеть помереть?» Лейтенант отложил паспорт и, медленно выйдя из-за чиновного барьера, приблизился к Кире. «А не думаешь ли ты, Микола, что ей подсобили с этим делом?» — тихо спросил он, прищуренным оком озирая Киру с ног до головы. «Бывают такие ловкие дамочки». Всякая работа в руках горыть. С утра она на большой дороге разбоем промышляет, грабит автобус Феодосия-Симферополь, а под вечер встречается со своей подругой на Карадаге и воровски, предательски помогает ей расстаться с жизнью. «А, кстати, гражданин», — обернулся он к Фридунскому, — «труп целый был». «Это как «Целый?» — бледнее переспросил тот, делая невольный шажок к двери.